потому как дернулись Наташины плечи. Я поняла, мамуся пинает сыночка под столом ногой, но поздно. Дело сделано, слово не воробей. «Катастрофа!» — завела я, закатывая глаза. «Какое самообладание надо иметь! Только что потерять обожаемую жену и не прерывать работу. Значит, вчера 9 дней было?» Лео молча кивнул. «Ну надо же!» — педалировала я ту же тему. «А вы как раз вчера в Метелице выступали». «Откуда вы знаете?» — буркнул, наливаясь свекольной краснотой визгун. «Тоже мне секрет. Я включила вечером дисканал и услышала новости, что, между прочим, совершенно соответствует истине. Вчера в полном отупении я пялилась на экран, случайно попав на программу об эстрадных песнях». Вновь повисло неловкое молчание. Наконец Лео выдавил: «Люди заплатили за билеты, и им все равно, что у меня случилось. Шоу-бизнес жесток к исполнителям». «Скажите, пожалуйста, да он и философ!» «Только думается, что просто польстился на 10 000 баксов. Или сколько там ему платят за концерт?» «Расскажите о своей жене», — потребовала я. «Я сделаю такой материал, читатели слезами обольются». Олег вновь беспомощно глянул на мать, та обарабанила пальцем по столу и резко ответила: «Простите, Луиза, но нам не хочется вытаскивать на свет эту историю». Звук чужого имени резанул слух, и я чуть было не поинтересовалась, кто такая Луиза, но тут вспомнила, что это я, итальянка Луиза Феррари, и от злости на собственную глупость слишком резко поинтересовалась. «Почему? Господин Скотинин стыдится жены? Но она уже скончалась». «Вот что, душечка», — прочирикала Наташа, доставая из холодильника всевозможные деликатесы. «Вы сейчас с нами чуть-чуть перекусите и послушаете эту печальную историю». Глядя, как она аккуратными ломтиками нарезает слабосоленую, восхитительную семгу, я откинулась на спинку стула и согласилась. «Ладно, будь по-вашему». Скотинин приехал из своего Разина в Москву с твердым желанием покорить столицу. Любящая мамочка, боясь бросить чадушка одно среди соблазнов большого города, ринулась вместе с ним к подножию музыкального Олимпа. В карьеру сына Наташа вложила все. Продала в Разино отличную 4-комнатную квартиру на центральной улице Ленина в доме 1 и с полученными 15 000 долларов семейство двинулось в город мечту. Действительность оказалась сурова. Деньги, казавшиеся в Разино огромной, невероятной суммой, в Москве всеми звукозаписывающими студиями воспринимались как жалкие копейки. Олег приуныл. К тому же он по тем временам пел классический репертуар — романсы. У парня за плечами и впрямь была музыкальная школа, где его обучили достаточно неплохо обращаться с голосом, но романсы оказались никому не нужны, и меньше чем за 20 000 зеленых никто не собирался разговаривать о дисках. К тому же Скотининым было негде жить, пришлось снимать квартиру в спальном районе. Потом начались траты на достойные костюмы, ведь известно, что в мире шоу-бизнеса встречают исключительно по одежке, а модные прикиды стоят отнюдь не копейки. Словом, заветная сумма таяла, а толку было чуть. Скорее всего, Олег Скотинин пополнил бы ряды десятков провинциалов, решивших потрясти столицу, и оказавшихся в результате в помойном ведре, но тут в дело вмешался господин Случай. В тот день Лео подрядился исполнять романсы в концерте, который заказали служащие Константин Банка по случаю дня рождения своего управляющего. Занудная тягомотина про замерзающего ямщика была никому не нужна, но управляющий слыл меломаном, посещал консерваторию. Вот благодарные подчиненные и расстарались, а для себя приготовили кое-чего повеселей. Группу «Кошечки» и певца Виктора Сю. Лео старательно отвыл свое, ему вежливо похлопали, но на бис не вызывали. Зал замер в радостном оживлении. На сцену уже выпархивали кошечки, четыре сочные девицы в обтягивающих топиках и юбочках по самое некуда. Не успел Лео выйти за кулисы, как на него налетел администратор Виктора Сю. — Слышь, Олег, — забормотал всегда спокойный Иван Лазаревич, — хочешь 1000 баксов слупить? Скотинин, получавший всего по $100 за выход, радостно кивнул. — Тогда двигай сюда, — велел Иван. Лео покорно пошел за администратором. Тот привел певца в грим-уборную и велел. — Сейчас паричок натянем, морду замажем и на сцену. — Здесь? — изумился Олег. — Зачем? Иван Лазаревич без слов толкнул дверь в соседнее помещение. Скотинин увидел на диване валяющегося Виктора Сю. — Вот, полюбуйся, — вздохнул администратор. — Обкололся и в кайфе. — Да если эта падаль через полчаса не будет на сцене обезьяной скакать, мне 5 кусков неустойки платить придется. Дам тебе 1, 4 в кармане останутся. — Ты хочешь выдать меня за Сю? — изумился Скотинин. — Ничего не выйдет. — Еще как выйдет, — успокоил Иван. Паричок, грим, костюмчик, родная мать не признает. — А голос, — настаивал Лео, — да я его репертуар не знаю. — Репертуар? — хмыкнул администратор. — Тоже мне, луча на повороте. — Репертуар? У нас фанера. Ходи по сцене и рот в такт разевай. Держись подальше от зрителя, и все. Репертуар. Смешно, право смешно. «Не, боюсь», — мямлил Лео. 1500, — коротко бросил Иван. Скотинин засомневался. Видя его колебания, администратор быстренько сказал: 1700 и натягивай парик. Олег переоделся, вышел в качестве Виктора Сю на сцену, исправно попрыгал под ритмичную музыку и ушел под несмолкаемую овацию ажиотированного зала. На следующий день Иван Лазаревич позвонил Лео домой. «Слышь, Скотинин, приезжай ко мне». «Зачем?» — спросил Лео. «Дело есть», — бросил администратор. Олег явился на зов и получил заманчивое предложение. «Я Виктора Сю послал подальше», — пояснил Иван. «Надоел идиот. То ханку жрет, то с бабами дерется, то обколется. Мне такой кадр не нужен. Думаешь, ты первый за него ломался? Цирк, да и только. Вот что, бросай свои церковные песнопения и давай ко мне. Голос есть, ноты вроде знаешь. Я из тебя человека сделаю». И, глядя на ошеломленное лицо Скотинина, добавил: «Впрочем, даже если до отля не отличишь, все равно в люди выведу. Ты только слушайся». Так начался вертикальный взлет Олега Скотинина, превращенного ловким Иваном в Лео Ско. Через год парень орал на каждой телевизионной программе и заполнил собой радиоэфир. Деньги полились рекой. Иван только потирал руки. Именно в это время коллегу пришла брать интервью молодая журналистка Настя Звягинцева. Разгорелся бурный роман. Мягко и даже безвольный певец побаивался, как воспримет мама будущую невестку. Но Настенька была сиротой, оказалась девушкой с богатым приданым. Вот эта роскошная многокомнатная квартира в центре, в одном из самых престижных московских домов, принадлежала ей. И Наташа сочла партию подходящей. В ЗАГС сходили потихоньку. Имидж Лео, отвязного молодежного певца, плохо сочетался с обликом женатика. Поэтому об официальном оформлении отношений помалкивали. Но слухи все равно поползли, словно змеи по закулисью. Впрочем, и Настя, и Олег только хитро улыбались, когда наглые журналисты впрямую интересовались. «Вы женаты?» А Наташа щебетала. «Это дело детей. Я не в курсе, но Настеньку обожаю. Жить бы им да радоваться. Но за светлой полосой удач часто приходит темное время несчастий. Не миновало оно и Скотинина. Сначала неожиданно умер Иван. Заболел гриппом и скончался.